чем поют соловьи. Была любовь, и нету любви, напрасно грустя мы смотрим ей вслед. Нет ее и нет. Если знать, что обидно, любовь не простит. Если знать, что обидно.